Привет, Хунта. Обнаружил по комментариям такую фигню, что народ не весь врубается, что там с волонтеркой, и где отчеты, и что и как. Ребята, надо подписаться на меня в Фейсбуке. В нашу группу Вата Шоу тоже то же самое, подписывайтесь. Я там выкладываю там документы, платежки, все остальное, все отчеты. Видео это впихнуть все. Во-первых, мне лень. Во-вторых, это все долго и некогда этим заниматься, поэтому в Фейсбуке подписываемся и все читаем. Абсолютно выкладываю акты приема передачи, запросы от частей, там все абсолютно. По тепловизору деньги собрали, вы молодцы, предоплату 50 тысяч я сделал. Сейчас заминка в том, что их нет в наличии, сейчас его собирают, там пришли наконец-то эти матрицы хитрые, сейчас его соберут. Тогда я доплачу остаток. 25-я бригада попросила там кучу всяких няшек, типа дизели, дизельных генераторов им надо, один ноутбук, принтер, бензопилы. Поэтому не стесняемся, кто хочет, жертвуем на армию. Карточка заканчивается на 9006, которая для пожертвований. Там немного сумма есть, на что-то хватит, ну не на все, поскольку... Генераторы стоят эти нехило, как оказалось, там где-то в районе двадцатки. 20 тысяч гривен, я имею в виду. Им нужно 3 штуки. Поэтому, ребята, поддерживаем. Подписываемся также на меня. Я есть для связи, кроме Фейсбука, еще в Твиттере. Ну, в Твиттере я там мало пощу. Фейсбук это лучше всего. Так, пришел вот такой замечательный бинокль. Вот это ездил, забирал. Спасибо зрителю. Сейчас скажу какому зрителю. Александру Леонидовичу. Спасибо большое, классный бинокль. Вот такой Nikon. Кому-то из разведчиков или кому-то по потребностям, кому-то поедет. А, пришли, там еще лежат форма. Балаклавы 3 штуки, перчатки, ну тоже по размеру, посмотрим, кому подойдет, потому что я на свою лапу, вы понимаете, ни хрена не налезла, так что даже украсть нечего, шлюты такое, на кого ну, вы его делаете, непонятно абсолютно. Так, стиралку и... Стабилизатор напряжения я купил. Будет ехать человек из той бригады, в которую он нужен был. Он заберет свои машины и отвезет. Поэтому тоже откладывается отправка. Так, что у нас там еще по плану? В общем, акты жду от ребят, там где я подправлял. Поскольку, опять же, я им говорил, неэффективно ездить туда постоянно, возить эту стиралку, ехать гнать машину. Ребята, ну это... Это потратить бензина как пол стиралки стоит, это ну, глупо абсолютно. Поэтому там, где возможно, я стараюсь решать через новую почту, через попутки. Там, где дорогие вещи, типа тепловизора, ну, я ввожу лично, поскольку, ну, знаете, стрёмно. Хочется знать, что оно доехало. И лично вручить, конечно же, и все такое. В общем, от желающих. Опять напоминаю, как получить что-то от меня, как от волонтера. Пишите заявку от командира части в свободной форме на мое имя. Просим помочь в приобретении таких-то материальных ценностей. Перечисляем подпись, печать от командира обязательно. Поскольку это хорошая схема, она хорошо отсекает всяких там любителей, а у нас такие есть. Какие-нибудь раздобыть ключи и отнести их на базар. Поэтому я говорю, я передаю только официально, только с условием постановки это на учет в части, на баланс. Поэтому, кто же имеет желание, пишем. Ну, единственное, сразу говорю, сейчас деньги те, которые есть, они будут потрачены на уже заявки. Ну, вот заявки в каком порядке поступают, в таком мы их и удовлетворяем. Поэтому чем быстрее заявку отправили, тем быстрее что-то получили. Я не обещаю все, что вы там в заявке написали, все вам прямо предоставить. Это я не обещаю. Все будет зависеть от зрителей. Зрителям огромное спасибо, поскольку деньги приходят там ребята жертвуют, там, и, ну, самое популярное это 100, 200, там, 500 гривен, но вчера там и 5000 гривен пришло единовременно. Огромное спасибо, это вообще умнички. Спасибо тем, кто не забывает и, так сказать, десятину на поддержку моей секты Вата-шоу. Вы же понимаете, по-любому в любой секте есть организационные всякие затраты, транспорт, бензин и все остальное. Ну, я, к сожалению, со своих денег не успеваю все это погашать, поэтому кто может, поддерживайте. Опять же, вы мне должны за видосы. Вы же согласны, правильно? Видосы я выкладываю, особенно понравился там один из последних видео на основном канале, где я случайно чисто включил в чат-рулетке весь мир и пообщался с ребятами, со зрителями Вата-шоу из Европы. Реально, очень так, очень приятно было, что смотрят в многих странах, там, где я и не ожидал, что меня смотрят. Да, подписывайтесь на основной канал. Там уже 31 тысяча с лишним подписчиков. Там я в основном выкладываю либо такие нейтральные видео, за которые не могут забанить, либо отчеты по волонтерской деятельности, по своей. Но там и всегда под видео есть ссылочки. Ссылочки на те видео, которые вы все ждете, ищете. Это там, где троллинг, общение с Ваткой, с этими нашими свинорусами любимыми. Еще просьба, ребята, блин, ну надо мне это, надо это нам все, всем нам, всему нашему каналу. Проголосуйте, пожалуйста, в рейтинге, который организует канал ICTV, топ 100 блогеров АТО. Ой, не АТО, блин. Блогеров Украины. Ну, я как волонтер АТО, если был такой рейтинг, я бы, конечно, был там не на первом месте, но хотя бы участвовал. В общем, пожалуйста, проголосуйте, поскольку сейчас там... Ребята серьезные уже начали принимать участие. Я пока еще держусь на первом месте в рубрике «Народный выбор», меня нужно искать. Но там, блин, подкрадывается уже Виктор Литовченко из Вата ТВ. Это наши коллеги. Я, ну, рад, что познакомился с ним на последней встрече. Другие блогеры там объявились. И Жеке Вольнову привет. Тоже там он сейчас грозился меня порвать и занять первое место. Так что, ребята, мы должны, хоть, ну, я понимаю, тяжело. У меня только 30 тысяч подписчиков, у Вата ТВ 100 тысяч, у Вольного там, по-моему, почти 300 тысяч. Но мы ж-то круче, мы же умеем регистрироваться, правильно? Я же Вольного написал, говорю, что твоя школота, она просто не сможет зарегистрироваться, нажать кнопку для того, чтобы проголосовать. Поэтому, ребята, показываем, что мы круче. Голосуем за любимого Андрея Полтаву. Все, ну кратенький такой отчетик. Всем еще раз спасибо за поддержку. Моральную очень помогает. Финансовую тем более. Ну и слава Украине!